Если такие деньги, будь это хоть сам Амакава Дзиннай, тому незачем забираться в мой дом для воровства. Но когда я назвал сумму, Дзиннай, слегка склонив голову на бок, как ни в чем не бывало, обещал все сделать, предупредив, что в эту ночь ему трудно, а через 3 дня он достанет. Но так как потребная сумма была немалая, целых 6000 кан, то ручаться, что ему удастся ее достать, нельзя было. По моему же мнению, чем полагаться на то, сколько выпадет очков в игре в кости, лучше было считать, что дело это ненадежное. В эту ночь Дзиннай спокойно выпил чай, который ему налила жена, и ушел в непогоду. На другой день обещанных денег он не доставил. На третий день тоже. На четвертый в этот день пошел снег, наступила ночь, а никаких вестей все еще не было. Я и раньше говорил, что не полагался на обещание Дзиннай. Однако раз я никого в лавке не рассчитал и предоставил всему идти своим ходом, значит, в глубине души все же надеялся. И в самом деле, на четвертую ночь, сидя под фонарем в чайной комнате, я все же напряженно прислушивался к скрипу снега. Когда пробило уже 3 стража, в саду за чайной комнатой вдруг раздался шум, точно там кто-то дрался. В душе у меня, конечно, блеснула тревожная мысль о Дзиннае. Уж не поймали ли его караульные? Я раздвинул сёдзи, выходившие в сад, и посветил фонарем. Перед чайной комнатой в глубоком снегу, там, где свешивались листья бамбука, сцепились 2 людей. Но не успел я разглядеть их, как один из них оттолкнул накинувшегося на него противника и, прячась за деревья, бросился к ограде. Шорох осыпающегося снега, шум, когда перелезали через ограду, и наступившая затем тишина показывали, что человек благополучно перелез и спрыгнул где-то по ту сторону. Но тот, кого он оттолкнул, не стал гнаться за ним. Остряхивая с себя снег, спокойно подошел ко мне. «Это я, Амакава Дзиннай». Пораженный изумлением, я уставился на Дзиннай. На нем, как и в ту ночь, был иноземный капюшон и ряса. Ну и шум подняли. Еще счастье, что от этой драки никто в доме не проснулся. Входя в комнату, Дзиннай усмехнулся. Пустяки. Как раз когда я пробирался в дом, кто-то пытался забраться сюда под пол. Но я его попридержал. Хотел было посмотреть, кто это такой, да он убежал. Так как я все еще беспокоился, то спросил, не был ли это караульный. Но Дзиннай сказал, что это вовсе не караульный, а вернее всего вор. Вор хотел поймать вора. Может ли быть что-нибудь более удивительное? Теперь уже на моих губах мелькнула усмешка. Как бы то ни было, пока я не знал, чем кончилась попытка достать деньги, на сердце у меня было тревожно. Но прежде чем я успел раскрыть рот, Дзиннай, словно читая у меня в душе, медленно развязал пояс и выложил перед очагом свертки с деньгами. «Будьте спокойны. 6000 кан добыты. Собственно, большую часть я достал уже вчера, но около 200 кан не хватало, поэтому я принес их только сегодня. Вот, примите свертки. А деньги, собранные ко вчерашнему дню, я потихоньку от вас обоих спрятал здесь же, под полом чайной комнаты. Вероятно, давешний вор пронюхал про эти деньги». Я слушал его слова, как во сне. Принять деньги от вора, я и без вас знаю, что это дело не из хороших. Однако, пока я был на грани уверенности и сомнения в том, удастся ли достать деньги, я не думал, хорошо это или дурно. Да и теперь не мог так легко отказаться. Ведь если бы я отказался, то не только мне, но и всей моей семье оставалось одно — идти на улицу. Прошу вас, будьте снисходительны к такому моему положению. Смиренно коснувшись руками пола, я склонился перед Дзиннаем и, не произнося ни слова, заплакал. С тех пор я 2 года ничего не слыхал от Дзиннаи. Но так как я избежал разорения и проводил свои дни в благополучии только благодаря Дзиннаю, то тайком от людей я всегда возносил Святой Матери Марии Сама молитвы о счастье этого человека. И что же? На днях пошла по городу молва о том, что Амакава Дзинай схвачен, и что у моста Мадарибаси выставлена на позор его голова. Я ужаснулся. Украдкой проливал слезы. Но как подумаешь, что это расплата за все содеянное им зло, что тут делать? Скорее страшно.